Семенов сразу забыл о бомже. «Кто?» «Шиманский Борис Михайлович. Слышал о таком?» «Нет». А парень уже доставал из сейфа кобуру. «Светило адвокатуры. Впрочем, если его пришили, не такое уж он и светило». «А кто второй?» «Вторая», — поправил его капитан. «Какая-то девка. Сейчас поглядим». Борис Михайлович Шиманский проживал в хорошей квартире в центре Одессы, какую, по предположениям Семенова, могли себе позволить лишь довольно-таки состоятельные люди. Впрочем, наверное, он и был состоятельным. Геннадий сообщил, что Toyota Camry цвета мокрый асфальт, стоявшая у подъезда, автомобиль покойного. Четырехкомнатная квартира вся сверкала после евроремонта. В шкафах современного дизайна блестел хрусталь, а в гостиной поражал своими размерами домашний кинотеатр. Бросив взгляд на распластанное на кровати неподвижное тело, Василий уже в который раз за свою жизнь подумал: большие деньги вовсе не приносят счастья. «Как его убили?» — осведомился Григорий у эксперта. «Задушили подушкой». Иванов пожал плечами. «Тебя что-то смущает?» Геннадий развел руками. «Да ты сам посуди, крепкий мужчина и совсем не сопротивлялся. Думаю, анализ покажет, перед убийством его усыпили». «Ты прав». А парень уставился на два пластиковых пакета с едой. В гости к юристу кто-то явно наведывался. Не знаю, дошло ли дело до секса. Он брезгливо покосился на полураздетый труп. Но до еды у них точно дело не дошло. «На простынях следы крови», — констатировал эксперт. «Есть и следы спермы». «Нет, половой контакт однозначно был». А парень повернулся к стажеру Сергею Садову. «Собери-ка мне подробную информацию на этого голубчика. А где второй труп?» «За квартал отсюда. Молодую женщину удушили веревкой». «Так-так. Прямо мор на Дерибасовской». Григорий взял контейнер с едой и прочитал название ресторана. «Каштан». «Кажется, эта забегаловка находится неподалеку отсюда», — обратился он к коллегам. «Василий, возьми снимок убитого, сгоняй к ним и узнай, брал ли там вчера еду Шиманский, был ли он один или с кем-то. Если же еду заказал не он, постарайся выяснить, кто». Семенов кивнул и слетел по лестнице, с удовольствием вдохнув свежего воздуха. Он не первый день, как говорится, работал в органах, однако еще не научился спокойно смотреть на трупы. Одно дело, когда ты хоронишь своих близких или совсем уж пожилых людей, другое, когда видишь убитого человека, еще совсем недавно строившего планы на будущее и не собиравшегося ложиться в деревянный ящик. С этими мыслями он дошел до ресторана «Каштан» и окликнул официанта, чем-то напомнившего ему приказчика из рассказа Магнитского, с такой же угодливой физиономией и зализанными волосами. «Можно с вами поговорить?» — обратился к нему полицейский. Юноша презрительно оглядел клиента и пришел к выводу, что он не стоит внимания. Дешевые брюки и рубашка выдавали уровень его годового дохода. На щедрые чаевые и приличный заказ тут рассчитывать не приходится. «Меню на столе», — равнодушно бросил официант. «Все в ассортименте». «Спасибо, но я не за этим». В руках гостя мелькнула красная книжечка. Парень похолодел. «Садитесь, пожалуйста, хотите поесть?» Семенов замотал головой. «Вы мне и слова сказать не даете. По нашим расчетам, вчера вас посетил вот этот человек». Он сунул под нос официанту фотографию Шиманского. «Нам необходимо знать, в какое время он здесь был и что заказывал». Мальчишка-официант облегченно вздохнул. «Вчера как раз не моя смена была, а вам повезло, Лилька сегодня опять на работу вышла, Маргошу подменяет. Она вчера клиентов и обслуживала. Он кивнул в сторону белокурой красотки, шнырявшей между столиками с поразительной ловкостью. «Вы мне очень помогли. Заходите еще». Официант изогнулся в услужливой позе приказчиков магазина братьев Елик, выругавшись про себя и пожелав лейтенанту забыть сюда дорогу. Лиля встретила Семенова более доброжелательно. «Что вы хотели?» Он сразу показал ей удостоверение. Девушка не повела и бровью. «Да, я вас слушаю». И вновь фото убитого очутилось в руках Василия. «Вчера вы видели этого человека?» Лили кивнула. «Да, он приходил вечером». «Один?» «Нет, с девушкой». «Когда это было?» «Около 8». «Как выглядела девушка?» Официантка наморщила лоб. «Худенькая, симпатичная, но, по-моему, из этих... легкого поведения». Семенов улыбнулся. «Почему вы так решили?» Официантка пожала узкими плечиками. «А к нам часто подобные приходят. Бывает и с приличными кавалерами. Только все их за версту чуют. Есть в них что-то такое во взгляде, походке, что-то вроде «заплати и бери». Ну и это из таких...» Она вдруг встрепенулась. «А почему вы о них спрашиваете?» Василий не стал ее обманывать. Ресторан находился недалеко от дома убитого. Все равно вести о его кончине быстро разнесутся по району. Его нашли мертвым. Голубые глаза девушки округлились. «Мертвым? Значит, она его прикончила?» «Вряд ли», — усомнился лейтенант. «Лиля, расскажите мне во всех подробностях, как они себя вели, что ели, когда ушли». «Да они и поесть толком не смогли», — махнула рукой девушка. «Этот ваш убитый столько заказал, потом велел все сложить в контейнеры, только бутылку шампанского они и успели выпить. А вы бы узнали женщину, которая с ним была?» «А как же? Крашеная рыжуха! Терпеть таких не могу». Семенов горячо поблагодарил Лилю. «Вот бы побольше таких свидетелей, а то все как заладят, не видел, не знаю». «Потому и преступники расплодились», — деловито ответила официантка. «Я на будущий год на юрфак собираюсь поступать в наш университет. Как вы думаете, есть у меня шанс?» «Конечно», — уверенно подтвердил Василий. Девушка подмигнула ему. «Тогда до встречи, коллега». Семенов вернулся в квартиру Шиманского и рассказал о том, что сообщила ему официантка. А парень стукнул кулаком по столу. «Кажется, картина начинает проясняться. Адвокат снял девицу, привел ее к себе домой, а она решила его ограбить. Иванов проведет анализ и скажет нам точно, есть ли в крови жертвы снотворное. Если есть, преступление раскрыто. Значит, будем искать эту рыжеволосую путану». «Рыжеволосую?» — спросил Сергей Садов. «Тогда, возможно, второй труп — то, что нам нужно. У покойной рыжие волосы». «Серьезно?» Григорий вскочил с дивана, на котором уютно расположился, и потащил за собой Василия и Геннадия. «Давайте взглянем, потом вернемся». Иванов схватил свой неизменный саквояж, и коллеги торопливо сбежали вниз по лестнице. На месте преступления, огороженном лентой, уже толпились зеваки. Двое молодых полицейских охраняли тело от любопытных жителей Одессы. Опарин показал ему удостоверение. «Капитан Опарин». Один из парней кивнул. «Долго же мы вас ждали». «А мы не из ресторана пришли», — огрызнулся Опарин. «В отличие от наших потерпевших». Он подошел к покойнице и взглянул в ее побелевшее лицо, обрамленное рыжими волосами. «Похоже, эта дамочка замешана в деле». «Ее сумка», — указал капитан на маленькую сумочку из кожзаменителя. «Мы здесь ничего не трогали», — отозвались милиционеры. Геннадий, не торопясь, надел перчатки. «Шмакова Эмилия Борисовна», — прочитал он в паспорте покойной. «А вот это, похоже, то, что нужно», — он извлек флакончик. «Снотворное». Улики перекочевали в пластиковый пакет, и Иванов приподнял края одежды жертвы, рубашки, которую Мила конфисковала у адвоката. «Смотрите, малютку кто-то здорово избил. Странно, что на одежде нет следов крови». «Потому что одежда не ее», — подсказал ему Григорий. «Штаны ей хоть и впору, но они мужского покроя. А в рубашке она вообще утопает. А ну-ка, Гена, сфоткай ее». Василий сбегает в ресторан и покажет снимок официантке. «Окей». Семенов взял фотоаппарат и помчался в Каштан. Лиля стояла у входа в павильон и курила. Она улыбнулась Василию, как старому знакомому. «Еще вопросы возникли?» «Это она?» Лиля посмотрела на снимок и даже пошатнулась от неожиданности. «Она тоже мертва?» «Как видите». Девушка закашлялась, ей стало нехорошо. «Да, с этой он вчера и приходил. Послушайте, ничего, что я не могу видеть трупы. Вдруг из-за этого меня не примут на юридический?» Василий улыбнулся. «Ерунда. На нашем курсе многие боялись мертвецов, но потом привыкли и сейчас прекрасно работают. Приемная комиссия об этом вас не спросит, так что дерзайте». Они попрощались, и Семенов снова рванул на Дерибасовскую. «Ее опознали», — заявил он коллегам. Его слова очень обрадовали Григория. «Слушай, убийство Шиманского мы почти раскрыли. Но сам посуди, разве я не прав?» «Значит, дело было так. Адвокат снял ночную бабочку и повел ее в ресторан. Думаю, рыжеволосая знала, с кем именно она туда идет, потому что заранее запаслась снотворным. Не в курсе, когда она его подсыпала, однако наш покойный почувствовал непреодолимое желание спать и, попросив официанта упаковать еду в контейнеры, увел девушку к себе. Там он набросился на нее, изнасиловал, а потом заснул. Рыжеволосая ограбила его, убила и смылась». «Зачем же она его задушила?» — спросил Василий. А парень пожал плечами. «Объяснений может быть много. Допустим, он проснулся в самый неподходящий момент. Или она подумала, что свидетелей лучше не оставлять?» «Притянуто за уши», — заметил про себя Семенов. «А парень же сиял, как начищенный самовар. Что бы вы без меня делали, олухи?» «А кто же убил Милу?» — поинтересовался Садов. «Доберемся и до него», — досадливо отмахнулся Григорий. «Сам знаешь, сколько проституток постоянно находят убитыми. Если мы и не поймаем этого голубчика, полковник и слова нам не скажет. Жизнь этой девушки — сплошной риск. Она где угодно могла нарваться на неприятности. Поехали, друзья». Иванов уже закрыл свой чемоданчик и вышел вслед за капитаном. «Может, и экспертизу не надо делать?» — насмешливо спросил он. «По мне так это лишнее», — согласился с ним опарин. «Да вот только начальство заставит нас дать полный отчет, сам знаешь. Но тогда дерзай». Эксперт справился со своей работой довольно скоро и принес опарину заключение. Лицо у него было красное и растерянное, и это не укрылось от Григория. «Что там у тебя?» Геннадий присел. «Сам смотри, есть кое-что странное. Да, в крови Шиманского я, как мы и предполагали, обнаружил снотворное и сделал некоторые выводы. Похоже, наша потерпевшая действительно попыталась усыпить адвоката и покопаться в его квартире. Только Мила не ведала одного. Шампанское замедлило действие этого лекарства. Шиманский все же успел надругаться над ней. Кстати, я попросил своих друзей дать мне полную информацию по этому типу, и вот что выяснил. Борис Михайлович окончил наш университет, женился на втором курсе, потому что девушка от него забеременела, но после рождения ребенка супруги развелись, и инициатором развода стала именно молодая мать. Мне это показалось странным. Скорее, некоторые молодые отцы мечтают вновь обрести свободу. И этому нашлось объяснение. По мнению его коллег и сокурсников, Шиманский был скрытым развратником и получал удовлетворение, лишь насилуя женщин. Вот почему он больше не женился. Кстати, это объясняет синяки и ссадины на теле потерпевшей. «А еще и мотив его убийства», — поддакнул Опарин. «Погоди», — оборвал его Геннадий. «И тут не все так просто. На наволочке подушки, которой удушили Шиманского, я обнаружил потожировые выделения только хозяина квартиры. Видимо, занимаясь сексом, он обошелся без подушки. Отпечатков Милы полно в гостиной, однако на наволочке ее потожировые следы отсутствуют. Возникает вопрос, почему? Неужели, собираясь свести с ним счеты таким образом, она надела перчатки? Почему тогда, если дама не потеряла хладнокровия, она не протерла те вещи, к которым прикасалась в другой комнате? «Мало ли», — протянул Опарин. «Может, он накинулся на нее неожиданно, удовлетворил свою похоть, отрубился, и у нее возникло такое сильное желание убить его, что она утратила способность рассуждать». «А перчатки? Мила принесла их с собой?» «Все может быть», — не сдавался Опарин. «Тогда, выходит, она все спланировала заранее. Почему же не замела следы полностью?» Капитан пожал плечами. «Вероятно, впала в состояние аффекта. Если ты хочешь приписать ей убийство адвоката, не торопись», — произнес Иванов. «В квартире Шиманского я обнаружил еще одни очень интересные пальчики. Они принадлежат некоему Тарасу Решеткину по кличке Мальчик». Капитан спросил без всякого энтузиазма. «Кто такой?» «Вор, вначале отсидевший в колонии для несовершеннолетних, а потом заработавший срок в ИТК», — отрапортовал Иванов. «Ну и что?» — вяло заметил Опарин. «Шиманский вполне мог быть его адвокатом или давать ему консультации. Об этом ты не подумал». «Подумал и даже сделал запрос», — улыбнулся Геннадий. «Полмесяца тому назад мальчик бежал из колонии строгого режима вместе с известным вором Косяковым по кличке Косяк». Впервые за время этой беседы на лице Опарина отразилось любопытство. «Дальше. Есть и дальше», — продолжил эксперт. «Пути Шмаковой, Шиманского, Мальчика и Косяка пересеклись. Я уже сказал, что Решеткин отсидел в колонии строгого режима, а запихнула его туда на довольно-таки длительный срок небезызвестная нам Эмилия. Они оба занимались тем, что грабили водителей крутых тачек. Девушка стояла на трассе, ловила клиента, садилась к нему в машину. Потом появлялся Тарас, и любовнички обчищали жертву. Они не боялись возмездия. Мила ухитрялась заглядывать в паспорт мужчины, смотрела, есть ли штамп о браке. Парочка рассуждала, что женатые не побегут жаловаться. И все шло гладко до тех пор, пока один из клиентов не оказал криминальной парочке сопротивления. Решеткин, защищая подельницу, нанес ему по голове удар бутылкой из-под шампанского. В результате тяжелое телесное. Затем суд, где Тарас все взял на себя. Ходили слухи, что девушка писала ему слезливые письма, мол, она беременна, их ребенок не должен родиться в неволе. Короче, парень ее пожалел и по полной загремел в ИТК. Потом, вероятно, до него дошло, Мила и не собиралась его ждать. Ее задачей было спасти собственную шкуру. Много ей не дали, и она вскоре вышла по УДО. В колонии Решеткин познакомился с Косяковым. Тот залетел в места не столь отдаленные за вооруженное ограбление. Угадайте, кто был его адвокатом? «Шиманский», — хором сказали капитан и лейтенант. «Вот именно», — подтвердил Иванов. А парень закусил губу. «Дальше». «Пока все», — развел руками Геннадий. Капитан довольно улыбнулся. «А, впрочем, и этого достаточно. Косяк рассказал мальчику об адвокате, который не смог отмазать его от тюрьмы. И Тарас решил его ограбить. Отыскал свою Милу и разработал план». Шмакова подсыпала Шиманского снотворное в бокал, отдала мальчику ключи от квартиры и ушла. Решеткин принялся обчищать квартиру, да только наш потерпевший не вовремя проснулся. Вот его и задушили. Потом вор догнал подельницу и свел с ней счеты. Короче, ребята, нам нужно отыскать этого парня. «Не все так просто», — вставил эксперт. «На подушке нет потожировых следов мальчика». «Ну и что?» — недовольно пробурчал капитан. «Сейчас и неопытные действуют в перчатках. Дело в том, что он, как и Шмакова, наследил везде в квартире», — пояснил Геннадий. «Выходит, перед тем, как задушить жертву, Решеткин снял перчатки?» «Не сходится. И потом его пальчиков нет и на веревке, которой прикончили Милу. Да и по времени не сходится. Девушка отдала мальчику ключи и успела пройти только квартал. Что же Решеткин крался за ней целых 15 минут?» «Искал проходной двор», — спокойно ответил Григорий. «Ну, допустим. Но он терял драгоценное время. Адвокат мог проснуться. Вряд ли Решеткин об этом не подумал. И где косяк? По-моему, его тоже следует отыскать». «Ищите», — махнул рукой Опарин. «Полковник все равно останется доволен нашим отчетом. Практически мы вычислили преступника и обязательно возьмем его. Садов уже опрашивает соседей. А ты, Вася, разузнай о Решеткине все. Есть ли у него в Одессе родственники, где он может скрываться? Уверен, не пройдет и дня, как он окажется в наших руках. Задание понятно? Чем скорее его выполните, тем больше шансов появится у нас провести воскресенье на лоне природы». «Так точно», — ответили подчиненные и вышли из кабинета. Геннадий дал Василию смятый листок бумаги. «Чтобы тебе не пришлось париться, здесь координаты родственников мальчика, его сестры, ее мужа и матери. Поезжай к ним, я думаю, кто-нибудь из них знает, где он». «Вот спасибо», — поблагодарил его Семенов. «Всегда рад помочь хорошим людям». Иванов направился в лабораторию, а Василий решил сначала зайти в архив и узнать побольше о судебных делах, в которых фигурировали подозреваемые. Работница архива Клавдия Ивановна Архипкина приветливо встретила молодого лейтенанта. «А, Васенька, проходи. Давненько ты у нас не был». «Работа». Семенов скорбно улыбнулся. «Понимаю, присаживайся. Чай пить будешь?» «Буду», — сказал он с удовольствием. Клавдия Ивановна славилась своим умением заваривать этот напиток. Вот и сейчас она налила в стакан чай, и дивный аромат разнесся по всей заставленной стеллажами комнате. «Бери печенье», — угощала она полицейского. «А я тем временем поработаю по твоей заявке. Итак, что мы ищем?» «Дела Косякова и Решеткина». «Отлично! Они у меня под рукой», — ответила женщина. «Когда эти двое бежали из колонии, нам сразу позвонили». «А вы уже напали на их след?» Семенов кивнул. «Да, кажется, они дали о себе знать». Клавдия Ивановна достала две толстые папки. «Пей чай и работай».